Мир земной красоты. Каждый значимый для души опыт дается нелегко, но именно он и есть лучшее ее приобретение. Смиренная душа, естественно, высока в Боге, а гордая душа — жалкая имитация этой смиренной высоты. Ревнующим о своей славе мешает жить слава Божия. Жаждущим власти становится помехой владычества Бога, внушающим страх ненавистно могущество божества. Ищущие телесных наслаждений отвергают любовь к Богу и кощунствуют над ней. Любопытствующие жаждут познать никчемные вещи мира сего, но стремящиеся к богообщению почитают это тщетой и бессмысленным занятием. Невежество желает притвориться простотой, глупость прикидывается проницательностью, лень хочет казаться спокойствием, мстительность желает предстать праведным гневом. Все это делается ради того, чтобы не потерять этот тленный мир и накопленные в нем богатства, которые точит червь и пожирает тля. Лишь в Тебе, Боже, ничего не теряется, и все обретает свой истинный смысл, ибо только в Тебе, Господи, полнота всего во всем. Жизнь снова как бы шутя приоткрыла свою смеющуюся маску, показав суровый, непреклонный лик. Мы уныло шли по набережной вдоль шелестящих под ветром пальм, углубленные каждый в свои мысли. «Не зарься на чужое», — говорил я себе, — «не потеряешь свое». Как это меня угораздило погубить всю нашу поездку! А ведь как хорошо она начиналась! Мне было стыдно перед Сергеем, которого, похоже, не особенно смутили эти обстоятельства. В это время незнакомый голос окликнул моего приятеля. К нему подбежал скромно одетый паренек, и они радостно обнялись, смеясь и тормоша друг друга. «Кто это?» — спросила я у своего неунывающего спутника, невольно улыбаясь, хотя на душе было довольно мрачно. «Это мой старый товарищ по учебе, и он приглашает нас к себе в гости, в горы». Я искренне поблагодарил за приглашение нового знакомого, который оказался эстонцем, чья семья жила в эстонском горном селении. Мне пришлось рассказать ему о нашей беде, заодно попросив найти для нас работу в горах. «Ну, это можно устроить», — успокоил нас отзывчивый доброжелатель. «У меня есть знакомые на турбазе, у них наверняка найдется работа на летний сезон». «Вот здорово! Это как раз то, что нам нужно». Радость снова вернулась в мое сердце. Сергей счастливо насвистывал какую-то веселую мелодию, наши горестные думы мгновенно рассеялись, от уныния не осталось и следа. Дорога в горный поселок увлекла нас своей живописностью. Она пролегала по скальным обрывам вдоль белопенной горной реки, грозно шумевшей глубоко внизу на порогах. Когда мы подъехали к турбазе, то буквально замерли от красоты раскинувшегося пейзажа. Лесная долина широко распахнулась перед нами, открывая далеко уходящие в направлении главного кавказского хребта голубые, все в солнечных пятнах, лесные вершины. Густой воздух, казалось, можно было пить, как целебный настой, насыщенный ароматом хвои и высокогорных лугов. Несколько дней мы прожили у нашего знакомого в простой и приветливой эстонской семье, а затем рано утром пришли на турбазу. После того, как мы ответили на все дотошные расспросы в отделе кадров и рассказали, что мы студенты и хотели бы устроиться на работу в горах, мне предложили до осени поработать заведующим горным туристическим приютом на самом удаленном маршруте, неподалеку от Большого горного озера. Отказываться мы не стали, настолько неожиданным было это предложение. Итак, вместо долгожданного моря наш путь лежал в горы, неведомые мне, незнакомые и все равно прекрасные. Прохладным росистым утром Небольшой автобус, полный поющих под гитару туристов, забивших рюкзаками все проходы, скрипя и покачиваясь, помчал нас по бесконечным поворотам горного ущелья в сторону моря и далее по трассе в Абхазию. Когда мы въехали в нее, местность как по волшебству преобразилась. Перед нами хребет за хребтом, маня душу бесконечными просторами, дышала ветрами и туманами самая прекрасная, по моему убеждению, республика бывшего Советского Союза. Дорогу осеняли высоченные белоствольные эвкалипты и пирамидальные кипарисы, возносящие свои головы к небесам необыкновенной синевы. Справа, отражая белоглавые облака, сверкало и переливалось лазурью в струях теплого воздуха бескрайнее море. Слева тянулись живописные хребты с широколиственными лесами, откуда из каждого окутанного туманной дымкой ущелья вырывался грохочущий горный поток. После ночевки в живописных гаграх, миновав приморские поселки, мы свернули в скалистый каньон. Дорога серпантином стала подниматься к большому высокогорному озеру Рица, ласкающему глаза всеми небесными оттенками. Слепя глаза яркими бликами, оно широко раскинулось у подножия протяжного кряжа с полосами лавинного снега. Через час автобус прибыл в палаточный городок, полный жизнерадостных туристов. Неподалеку, прямо из земли, били нарзанные источники, около которых толпился народ. Отсюда нужно было подняться на лесной перевал, за которым и располагался наш приют, на реке Мзымта. К такому переходу мы были совсем не готовы, поскольку не имели никакого представления ни о горных тропах, ни о перевалах, а рюкзаки увидели только сейчас, на плечах у туристов. Для перехода у нас имелись две хозяйственные сумки с теплыми вещами, а на ногах обычные городские туфли, так как в отделе кадров турбазы в спешке нам забыли выдать туристское снаряжение и одежду. Когда мы, запыхавшись, втащили наши сумки на перевал, нас встретил хохот туристов в штормовках и с рюкзаками, расположившихся там на краткий отдых. — Что, на базар собрались, ребята? Мы поставили свою кладь на траву и огляделись. В мерцающей дымке лежала лесистая долина Мзымты с васильковой голубизной быстрой реки, которая терялась в далеких ущельях. Слева громоздились ниспадающие ледники пика Агепста. Справа, поражая безбрежными альпийскими лугами, вздымались громадные склоны Кавказского хребта. Именно с этого перевала через месяц, когда мы на лошадях вместе с абхазами-пастухами одолевали его, один пожилой абхаз протянул руку вдаль, указывая на синеющие на горизонте вершины, и сказал, обращаясь ко мне: «Там Псху». Что он хотел этим сказать, не знаю, но слово запомнилось и осталось в памяти, как семя будущих событий, брошенное в подходящую почву. Отдохнув, мы начали спускаться с седловины, оступаясь в туфлях на камнях и скользя на сырых глинистых участках. Пройдя еще полчаса сосновым лесом, мы вышли на просторную лесную поляну, заросшую папоротником орляком и пахучими зонтиками бузины. На поляне возвышалось круглое строение, похожее на разрезанную вдоль большую бочку. По сторонам его ровными рядами стояло около десятка вместительных брезентовых палаток с живущими в них туристами из очередной маршрутной группы. Здесь нам предстояло провести почти 3 месяца, и мы считали, что нам невероятно повезло. Отсюда с туристами я отправил домой письмо и очень порадовал своих родителей тем, что как будто стал поближе к правильной жизни. В мои ежедневные обязанности входило размещение по палаткам прибывающих с маршрута туристов. Мой верный помощник помогал в выдаче спальных мешков и продуктов. За поляной под обрывом говорливо шумела на перекатах стремительная река, искрящаяся голубизной, которую она, казалось, забрала из большого высокогорного озера, расположенного в ее истоках, у подножия могучего хребта. На противоположной стороне долины, в белоснежные клубящиеся облака, уходили просторные альпийские луга в разноцветных россыпях горных цветов, каждую неделю меняющих свою окраску. Вдалеке, на возвышенном ровном плато, виднелся дымок и темнело строение, где жили абхазские пастухи-сыровары с побережья Гудауты. Живя рядом с этими приветливыми и простыми людьми, невозможно было не подружиться с ними. Мы одалживали им керосиновые фонари и теплые спальники, а они приносили нам сыр сулугуни и чудесное кислое молоко мацони. Поэтому вскоре между нами установились хорошие дружеские отношения. На абхазских лошадях мы совершали поездки по горам, и там, благодаря подсказкам пастухов, хороших наездников, я научился ездить на лошади самостоятельно, хотя ноги мои после таких длительных поездок поначалу с трудом подчинялись мне и норовили стоять колесом. Помню прекрасные летние дни, когда мы поднимались пешком по горным тропам, заросшим цветущей желтой азалией и кустами кавказского рододендрона, прозрачным озером Ацетуки, над которыми грозно нависали снежные лавинные выносы с вытаившими в них ледяными пещерами. Оттуда с шипением и грохотом били струи холодной воды, истоки горных рек. Эти изумительные красоты горные озера, расположенные по склону хребта, покорили мое сердце пронзительной небесной синевой, глядящей из каждой озерной чаши, и таинственной тишиной высокогорья, где беспредельные дали, казалось, беззвучно таяли в объятиях горных просторов. Загадочные зеркала горных озер притягивали своей молчаливой глубиной, от которой по спине шел холодок восторга. Там вновь я вспомнил о молитве, которая сопровождала мою жизнь в годы юности. Но теперь ощущение счастья от созерцания земной красоты переполняло душу так же, как раньше ее переполняло страдание. Но от страданий сердце быстрее переходило к поискам молитвенной помощи и поддержки, а молитвы благодарности еще не были известны мне, и я не представлял, как это делать. Созерцание гармонии окружающего мира погружало душу в любование красотой трепещущего светом и несопоставимого ни с чем горного пейзажа. Такое созерцание всецело увлекало внимание вовне, заставляя забывать о душевных проблемах, которые, тем не менее, оставались нерешенными и требующими ответов на все накопившиеся вопросы. Не понимая этого, я полностью отдался наслаждению и любованию невиданным ранее зрелищем, открывшееся мне красоты мира, и это чувственное созерцание значительно перевесило тягу к городским увлечениям и интересам, которые не шли ни в какое сравнение с истинностью и значимостью для души этого нового переживания. До большого озера Кардывач от нашего приюта было около часа ходу, и за этот час мое мировоззрение полностью изменилось. Город с его манящими развлечениями и суетой остался далеко в прошлом, и даже это городское прошлое в горах стало казаться вымышленным и нереальным, а все мои привязанности к его красотам — просто смешными. Настоящая, реальная красота горного ландшафта не шла ни в какое сравнение с городскими пустыми увлечениями и их ложными ценностями. Берег открывшегося озера, окруженного зарослями горных берез, уходил сразу глубоко в воду, и я, не удержавшись, на ходу сбросил одежду и прыгнул в набегающие облака и дрожащее за ними в глубине слепящее горное солнце. Вода обожгла горячим очищающим холодом, и я выскочил в шоке на берег. Изломанные зимними снегами березы упрямо тянулись к небу молодой листвой. Серебро озера дробило отражающиеся в нем вершины. Чувство молодости и восторга от соприкосновения с живым, радостным миром чистой и безмятежной природы взволновало сердце неизведанным прежде ощущением полноты бытия. Я присел в тени невысоких берез и погрузился в размышления о том, что никогда уже не смогу уйти от этих озер и такой удивительной и прекрасной жизни. Чистота природы и особенно открытие того, что можно так легко и реально жить в ее простоте, без всякого удобства и комфорта, все это наглядно предстало передо мной в спокойной, неторопливой жизни абхазских пастухов. Сидя в гостях у абхазов возле потрескивающего красноватыми угольками очага со сладковатым дымком сосновых поленьев и ароматом мамалыги из котла, стоящего на огне, слушая неторопливые беседы сыроваров, я словно возвращался к чему-то давно забытому и утерянному, еще не совсем ушедшему в темные бездны памяти, к тому, что до сих пор жило очень глубоко в моей душе. Не городская жизнь, не бестолковая уличная дружба, заводящая в житейские тупики, не шум и музыка городских улиц и бульваров, а простая, удивительно прекрасная и спокойная жизнь раскрывала мне свое ни с чем не сравнимое очарование. И в ответ на ее тихие призывы мое сердце откликалось живым и горячим откликом. Оно реально оживало и возвращалось к чистоте и свежести самой лучшей юности, юности души. Отдельно от новых горных ощущений сильно потрясли и всколыхнули все мои детские страсти изумительно изящные и совершенные существа — скаковые лошади. На вольном выпасе в лугах откармливались лучшие скакуны Северного Кавказа, породистые, тонконогие, ослепительно красивые, они буквально заворожили меня. Когда-то в станице у дедушки в конюшне стояло несколько лошадей, и во мне смутно жило воспоминание о большеглазых, густогривых созданиях, облик которых навсегда отпечатался в душе. Встреча в горах с такими невероятно красивыми творениями, словно пришедшими на землю из другого мира, возродила в душе эту бессознательную тягу к лошадям, переданную мне от прошлых поколений. Не в силах удержать свое нетерпение, я умолил пастухов поймать для меня одного из полудиких красавцев, прося разрешения хотя бы посидеть на нем. Отзывчивый молодой пастух с готовностью поймал для меня молодого жеребца, который, фыркая, мотал головой, пытаясь освободиться от уздечки, и перебирал ногами. — А ездить умеешь? — с усмешкой спросил пастух. — Умею, боясь, что мне откажут, поспешил сказать я, имея в виду, что ездил немного на рабочих лошадях. Пастух помог мне вскочить в седло и отпустил уздечку. Конь мгновенно встал на дыбы, и я инстинктивно прильнул к его шее. И тут же горячий жеребец пошел вскачь, кося на меня темным глазом. Такой радости, не испуга, а именно радости, я не испытывал ни разу. Бессознательно я привстал на стременах, и конь понесся по цветущему разнотравию, разбрызгивая сок молочая и смятой бузины. Чувство полной слитности с полетом над землей этого благородного существа овладело моей душой. Наверное, так можно было бы скакать по лугам целую вечность, если бы не крики обеспокоенных пастухов, зовущих меня вернуться и опасающихся неприятностей, как бы норовистый конь нечаянно не понес меня к речным обрывам. Пронесясь галопом еще раз мимо восторженно кричащих и размахивающих руками абхазов, я повернул обратно. Сердце мое выскакивало из груди от восторга. Вплоть до позднего вечера я, словно в забытье, чувствовал под собой молодую дрожь мчащегося скакуна и вдыхал медовые ароматы горных лугов. У моего друга лошадь тоже сразу встала на дыбы, а затем резко нагнула шею, норовя сбросить седока. И он попросил побыстрее снять его с седла. Лошади не были его стихией. Еще много раз пастухи разрешали мне прокатиться на скакунах, но та первая скачка к далеким синим горизонтам навсегда запомнилась мне. Добавлю, что, как это ни странно, лошади еще долго сопровождали меня по жизни, словно верные и преданные друзья. Понемногу в горах стало прохладнее. Первая желтизна окрасила листву берез, оголила ольховые рощи. На вершинах забелел снег. Наступило начало сентября, и нужно было возвращаться домой, где ожидала учеба и работа. В горном поселке, где располагалась турбаза, Сергей встретил свою судьбу — девушку-гречанку. На ней он вскоре женился и остался жить в этом селении. Я один уехал поездом домой, пообещав навещать их семью. Не в силах забыть пролетевшее, переполненное невероятными впечатлениями лето с его бирюзовыми просторными озерами, лугами и жизнерадостными простыми людьми, глядя в темное ночное окно поезда с мелькающими огнями станции, я говорил сам себе: «Прекрасные мои горы! Благодаря вам сердце мое ожило и потянулась к чистой и здоровой жизни среди полюбившейся мне вашей возвышенной красоты. Только среди величавых и безмятежных вершин оно впервые нашло покой и простую человеческую радость. Я вернусь к вам обязательно, обещаю вам. Не забывайте меня. Эти переживания еще не стали прозрением Бога, но тихий и пока еще слабый свет покаянной зари коснулся моей души, и забыть его уже было невозможно. Боже, Спаситель мой, пытаясь повернуть мою блуждающую по широким дорогам запутавшуюся душу к Твоему ясному и благодатному свету, Ты вывел ее в чистый мир земной красоты, чтобы в нем она пришла в себя и начала искать самого Тебя, источника всякого счастья и благодати. Пока же душа моя впервые с ненасытной жадностью впитывала в себя лазурное сияние заоблачных небес и дышала полной грудью благоуханным чистым воздухом, стекающим с горных вершин, сердце мое стало оживать и заново видеть мир. Оно реально ощутило иную жизнь, незримо пребывающую среди земной красоты. Только в горах я открыл для себя, вернее, Бог впервые дал мне увидеть, как изумительно прекрасно ночное небо, волнующее душу своим полыхающим звездным пламенем. Такое близкое в горах и такое непостижимо беспредельное. Ошеломляющий калейдоскоп горного разнотравья и луговых цветов, сменяющих друг друга со всеми оттенками цветовой гаммы, раскрыл глаза мои и научил их благоговейно созерцать чудесный божественный мир, как совершенное творение, лишенное грязного покрова греха. Больная душа ищет в грехе сладости, но находит в нем лишь ядовитый настой смерти, который горек в устах идолопоклонников греха. Душа, начавшая выздоравливать, ищет чистые истоки веры, учась узнавать ее в тонкой красоте земной природы и затем открывая ее в своих сокровенных глубинах. Поистине, кому близка жизнь безмятежная и чистая, тот инстинктивно ищет спасение от греха и попадает или в горы, или в монастыри. Кому близко распутное существование, ищет разврат и попадает или в больницы, или в психиатрические лечебницы. Стремящиеся ко греху и желающие найти в нем самоудовлетворение, подобны тем, кто перебирает пустую шелуху, пытаясь отыскать в ней зерно. Отвратившиеся от бессмысленных поисков самоудовлетворения и наслаждения, обращаются к чистой и целомудренной жизни и находят в ней нетленную пищу небес, святую веру и божественную благодать.